И вот уже вторая рыба всплыла на поверхность, нанизанная на древко стрелы. Мактурк трижды стрелял при мне таким образом. Но я ни разу не видел рыбу до того, как она всплывала на поверхность со стрелой в спине. Многолетняя практика баснословно обострила его зрение, и он успевал увидеть едва заметную тень под водой, определить направление движения, сделать поправку на преломление и выстрелить до того, как я вообще что-либо замечал. Когда мы вернулись к отмели в основное русло, где стоял наш ялик, Мактурк ненадолго оставил нас одних, и мы с Бобом, чтобы скоротать время, стали искать черепашьи яйца, но безуспешно. И тогда я решил искупаться. Дно реки, полого понижаясь, длинной отмелью уходило в воду и лежало не глубже 6 дюймов от поверхности. Место выглядело вполне безопасным для купания, и вскоре Боб присоединился ко мне. Некоторое время спустя, забравшись по отмели чуть подальше в реку, он подозвал меня к себе и с гордостью указал на какие-то большие круглые ямы в песке. «Сядешь в такую вот ямину», погрузишься по подбородок в воду и чувствуешь себя словно в самой природой созданной ванне. Мы с Бобом выбрали себе по яме, разлеглись в них и тру-ля-ля весело запели. Кончив купаться, мы, как 2 слабоумных, запрыгали по песку, чтобы обсушиться. Только мы начали одеваться, как появился Мактурк, и я принялся расписывать ему отмель, чудесное место для купания. «А те ямы, что нашел Боб, нарочно лучше не придумаешь», — сказал я. «Сидишь в воде как раз по подбородок». «Ямы?» — переспросил Мактурк. «Какие ямы?» «А те, что в песке, вроде кратеров», — пояснил Боб. «Вы в них сидели?» продолжал допрашивать тот. «Ну да, ничего не понимая», — отвечал Боб. «А что, они какие-нибудь особенные?» — спросил я. «Да нет, если не считать того, что они сделаны скатами», — отвечал Мактурк. «И если бы вы уселись на ската, вы бы и без меня узнали, что к чему». Я взглянул на Боба. «А они большие?» — нервно спросил он. «Да обычно как раз умещаются в яме», — ответил Мактурк. «Господи боже! Я сидел в яме, чуть ли не с ванну величиной!» — воскликнул я. «Ну да, бывают и такие», — сказал Мактурк. К ялику мы возвращались в молчании. Когда мы двинулись обратно вверх по течению к Каранамбо, река под закатным солнцем превратилась в сверкающую дорожку из расплавленной меди. Над ней белоснежными цаплями плыли облака. В тихих затонах играли рыбы. Внезапный всплеск, золотистые круги по воде. Наконец ялик, тарахтя мотором, обогнул последнюю излучину и протиснулся к своему месту посреди необычной флотилии, собравшейся в бухточке. Мотор почихал и затих. Над рекой воцарилась тишина, которую нарушали хриплые крики больших жаб на противоположном берегу. «Как насчет купания?» — спросил Мактурк, когда мы вылезли из ялика. Я взглянул на сумеречную реку. «Здесь?» — спросил я. «Ну да, я всегда здесь купаюсь. А пираи?» «О, здесь они вас не потревожат». Успокоенные этим заверением, мы разделись и скользнули в теплую воду. Течение напирало и дрожью отдавалось в теле. Футов 30 от берега я нырнул и не мог достать дна. Уже на глубине 6 футов вода была холодна, как лед. Мы, зная себе, плавали, как вдруг со стороны небольшого островка, расположенного посреди реки, футах в 150 от нас, донесся всхрап и громкий плеск. «Что это?» — спросил я Мактурка. «Кайман», — исчерпывающе объяснил он. «Они что, не нападают?» — «Как бы невзначай», — спросил Боб, вставая солдатиком в воде и оглядываясь через плечо, далеко ли до берега. Я тоже оглянулся и обнаружил весьма удивительную вещь. Всего 2-3 минуты назад я думал, что до берега рукой подать, а теперь мне казалось, что нас отделяет от суши чуть ли не несколько миль водного пространства. Мактурк стал уверять, что кайманы никогда не нападают на человека. Но нам уже было не до купания. И мы быстрехонько выскочили на берег —